Глава 9. Поездка в Хабаровск и обратно удалась как надо. Леннон прикупил 4 пары Твери, предварительно подписав, вручил свои прежние джинсы ошалевшему от такой удачи продавцу-комсомольцу. Мужики набрали еще пивка, и мы вернулись в Хрущевск уже при свете фонарей, понаблюдав толпы идущих с работы. Нет, не домой, а по кафешкам, каткам, кинотеатрам и ресторанам людей. Путь завершился у наполненного светом, музыкой и голосами ребят ДК. У гардероба обнаружились уже закончившие занятия в кружке ребят радиотехники, которые, конечно же, окружили нас с расспросами. Объяснил, кто это у нас тут приехал, и ровесники тут же позвали Леннона зайти к ним в школу, чтобы остальные ребята тоже могли посмотреть на звезду. Выслушав перевод, пьяненький Джон с улыбкой пообещал зайти, и, довольные выполненным заданием, деточки потопали домой. А мы спустились на цокольный этаж, забурившись в комнату без окон, но с товарищем ученым и игровыми ЭВМ. «Я понимаю, что под «поиграть» ты имел в виду музыку», — пояснил я удивленному Леннону, представив научного товарища. «Но мне жутко хочется похвастаться видеоиграми для «Одиссеи-2». «Я слышал о ней. Мой продюсер подарил такую своим детям, и через неделю ему пришлось купить для них отдельный телевизор, чтобы иметь возможность смотреть футбол без помех». «Это «Одиссея-1», — с улыбкой кивнул я. Она примитивная, а сейчас в том НИИ, куда мистеру Уилсону нельзя, разрабатывается вторая. Евгений Петрович, включите нам, пожалуйста, галактику. Пока мужики накатывали еще пиво, ученый вбил в ВВМ команды, воткнул бобину с лентой и выдал нам с Ленноном по упакованному в дерево джойстику стандартного древнего вида, рычажок и кнопку. На экране появилась тревожно-красная заставка «Галактика» и пункты меню «Один игрок» или «Два игрока». Я выбрал второй и сразу же поставил на паузу. Эта кнопка будет распаяна на приставке, а пока вместо нее назначили клавишу на клавиатуре. «Смотри», — указал на экран, — «мы с тобой вот эти 2 звездолета, ты справа. Кнопка «Стрелять», рычаг «Двигаться». Наша задача — победить злых инопланетян». «Я читал «Войну миров», поэтому суть ясна», — гоготнул Джон. Я возобновил игру, и с пиликаньем, взрывами и скрипами мы принялись участвовать в межгалактической войне до тех пор, пока Леннон не умудрился врезаться во врага. «Я сдох», — заржал он, отпил из кружки снова. «Давай заново». Дополнительные жизни пока сделать не успели, прототип же. Начали заново, поиграли пару минут. Джон снова помер и решил: «Надо будет подарить такую Джулиану, это мой сын, ему 7». «Такую не получится, она в 72-м году на прилавке попадет», — покачал я головой. «Но первая «Одиссея» тоже хорошая. Мы уже больше 1 000 000 приставок в Европе и Америке продали». «Я не особо слежу за техническими новинками», — признался Леннон, — «если они не связаны с музыкой». «Эти новинки посмотрим завтра», — пообещал я и посмотрел на часы. «Идем к нашим хиппи?» «Идем», — одобрил Джон. Выбравшись из ДК, погрузились в машину и доехали до нашего дома. Открыв дверь, я пояснил: «Сейчас возьму кое-что». И потопал в подъезд, где дядя Вадим вручил мне 2 немалых размеров, упакованных в подарочную бумагу красно-розового цвета, коробки. Поблагодарив, вернулся в машину и вручил левую коробку Джону. «Здесь полная твоя дискография». «У меня есть», — гоготнул он, — «но все равно спасибо». «Мы идем на свадьбу, Джон», — объяснил я. «Не можем же мы прийти с пустыми руками». «Вы что, заставили кого-то жениться из-за меня?» — удивился он. «Я почти уверен, что весь ваш визит сюда, мистер Леннон, подчинен заранее написанному сценарию», — влез посол. «Ерунда», — отмахнулся я. «У нас город на 3/4 из молодежи состоит. Свадьбы минимум раз в 3 дня гуляют, а порой каждый день. Просто совпадение». «Вправду так. Приезжай на 3 дня, и в 1 из них точно свадьба будет». «В церковь и даже ЗАГС идти не придется», — продолжил я. «Это все днем было, а мы придем на банкет. Они твои фанаты, Джон, и единственным стариком там будет мистер Уилсон». «А родители?» — спросил Леннон. «Бунтари же», — развел руками, — «решили обойтись без благословения родителей. Потом к ним съездят на новогодние праздники. Они недалеко от Москвы живут, в городе Липецке». «Когда меньше 4000 километров, это недалеко». «Что ж, поздравим», — пожал плечами Джон и блеснул пьяненькими глазками. «А там будет водка? Я столько времени в России, а пил за это время только пиво. Да меня ж засмеют». «Будет», — пообещал дядя Витя. «Куда без водки?» «Я не могу себе позволить пойти на свадьбу без подарка», — заметил мистер Уилсон. «Можем остановиться у телефона и немножко подождать, пока мой помощник не решит проблему. Это займет не более 5 минут». «Подождем, конечно». Не стал я расстраивать посла, и мы немного потупили у телефона-автомата, дождавшись притаранившего английского производства утюг англичанина. «Очень практичный подарок, мистер Уилсон», — похвалил я. «Я уже давно живу в вашей стране», — с улыбкой напомнил тот. «Под нужды молодоженов у нас отводится 4 банкетных зала. Хочешь — готовь поляну сам или с друзьями, хочешь — выписывай свадебное обслуживание в столовых или ресторанах. Жуткое социальное расслоение, да. Ресторанное это дороже выходит. Сегодня задействован зал номер 3». Расположенный на 3-й от Народного дома улице с хтоническим названием имени Карла Маркса. Такая в каждом городе должна быть. Добравшись до места, заехали на парковку, на которой стоял кортеж из 10 характерно украшенных машин. Почти все арендованные для солидности. Молодоженов катала старая добрая чайка. У крылечка обнаружились рассыпанные крупы и осколки бокалов, давшие понять, что гуляют тут уже довольно давно. Над двухстворчатыми деревянными дверями входа натянут транспарант с бессмертным «Совет да любовь». Через ярко освещенные хрустальными люстрами окна виден сидящий за столами и танцующий народ. Зал подобающим образом украшен плакатами, гирляндами и белыми праздничными портьерами. Общий тон белый, чтобы маскировать невесту, тем самым спасая ее от похищения. Шутка. И даже снаружи слышно музыку. Это на невидимой через окна сцене лабает одна из местных групп. Мы таким выделяем репетиционное время и график работы в ресторанах и на публичных мероприятиях. Зарплата не хуже, чем в Москве. И это не считая сопровождающихся сунутым в руку рублем – просьб сыграть то или это. Обстучав ноги от налившего снега, Джоном этот ритуал успешно освоен, а мистер Уилсон у нас в стране давно, вошли в оснащенное гардеробом и ведущими в зал и удобство дверьми фойе. Сдав верхнюю одежду, сходили в удобство оправиться и помыть руки, и на выходе наткнулись на пошатывающегося, мутным взором глядящего на нас усатого молодого человека с обветренным лицом и убранными под хайратник длинными волосами. «Мир, чувак!» — показал ему 2 пальца Леннон. «Мир!» — отзеркалил тот и зашел в кабинку, культурно закрыл за собой дверь и разразился характерным «Вау!». Мы покинули уборную и через фойе направились к обитым деревом дверям в зал. «Почти как дома», — умилился Леннон. «Если эта встреча не подстроена», — заметил мистер Уилсон. «Это оскорбительно, мистер Уилсон», — расстроился я. «Неужели я бы не подстроил что-нибудь более благопристойное, чем блюющий комсомолец?» «А в этом-то все и дело, мистер Ткачев», — развел руками посол. «Этот молодой человек призван добавить достоверности всему остальному». «Мистер Уилсон, оставьте свою паранойю», — отмахнулся Джон. «По сравнению с тем, как меня водили по Москве, даже если это сценарий, я все равно офигенно провожу время, и не надо портить мне настроение». Ответ посла утонул в шуме из открытых мною дверей банкетного зала. Музыканты доигрывали песню «Милый фантазер», ранее исполняемую гражданкой Израиля Ларисой Мондрус. В музыку вплетались нотки застольных разговоров и смеха, топот танцующих на танцполе нот и прочие присущие свадьбе звуки. До стола молодоженов и их поддатых свидетелей удалось добраться почти незамеченными. Невеста — ясень пень в платье с фатой, жених в костюме, а вот остальные присутствующие по большей части в Твери, свитерах, кофтах и рубахах — бунтуют. «О, Серега!» — обрадовался жених Илья. «Не обманул, значит!» «Здравствуйте!» — пискнула невеста Юлия. Пожимая руки мужские, целую женскую, я с улыбкой ответил. «Хороших людей обманывать грешно. Поздравляю!» Вручил невесте коробку с тремя комплектами импортного постельного белья. И нечего ржать. По этим временам просто подарок мечты. «А это горкомовские передать?» — спросили. Вручил жениху ключи от душечки. «Ленина, 4-27. Живите долго и счастливо!» «Спасибо!» — прямо из положения сидя кинулась Юля мне на шею. «Да за что?» — фыркнул я, деликатно похлопав ее по оголенной вырезам платья спине. «Законы города Хрущевска. Положена молодоженам квартира. Я просто ключи принес». «Сядь ты!» — потянув за подол, усадил ее на место жених. «Спасибо!» — протянул мне руку снова. «Херня!» — исчерпывающе ответил я, пожав конечность. Песня закончилась, и музыканты пошли к столам догнаться вместе с натанцевавшимися гостями, которые начали на нас глазеть, и я воспользовался моментом, громко заявив. «А я к вам не один!» Я посторонился, давая возможность рассмотреть гостей. «Это мистер Уилсон, английский посол, а это...» «Твою мать!» С почти мистическим трепетом прошептал жених. «Джон Леннон!» Удивив контрастом, почти прокричал имя, подскочил на ноги и протянул дрожащую ладонь. «Илья!» «Джон!» — с улыбкой пожал Джон и протянул коробку. В роли переводчика я. «Добрый вечер! Поздравляю со счастливым днем! Вы же не обидитесь, если я подарю вам все наши пластинки?» Пронзительно завизжав, Юля бросилась на шею Джону. Лицо жениха приняло сложное выражение, передающее жестокую внутреннюю борьбу между желанием врезать кумиру миллионов и нежеланием спровоцировать международный скандал. Впрочем, неловкость исчезла быстро, потому что с ничуть не менее громким визгом к Леннону бросились комсомолки. Телохранитель звезды и попытался было заслонить объект собственным телом, но силы были неравны, и его банально снесли. Дядя Витя, даром что поддатый, спас бедолагу от неминуемого затаптывания острыми каблучками, но спасти Леннона от расцеловывания и распускания его свитера на сувенирной нитке не смогли бы и войска Ее Величества. Немного завидно даже, но с другой стороны пугает. А если, когда я немного подрасту, на меня начнут реагировать так же? «Чувихи, ша!» — разнесся по залу зычный голос, выбравшего на сцену и завладевшего микрофоном тумады 23-летнего парторга, которого 2 года назад чуть не выперли из комсомола за длинные волосы, но с приходом перемен дали спокойно доучиться и работать. В девушках поразительно быстро пробудилась социалистическая сознательность, и они, смущенно потупив глазки, оставили оставшегося в лишенной пуговиц теплой клетчатой рубахе поверх белой майки, лишившегося всех фенечек, Леннона в покое. «Товарищу Леннону тройное ура!» — скомандовал парторг. «Ура! Ура! Ура!» — образцово-показательно проревели комсомольцы. Кое-кто под шумок отвешивал вернувшимся на месте подругам затрещины, что я немного осуждаю, но лезть не буду, сами с личной жизнью разбирайтесь. Взяв себя в руки, Леннон дружелюбно откликнулся. «Ура!» Привык к народной любви, не обижается. Далее началась суета. Знакомство всех со звездой. На посла всем плевать, поэтому мистер Уилсон сиротливо пристроил коробочку с утюгом в гору подарков и занял свободное местечко за столом, занявшись более интересными делами. Грохот входных дверей, товарищи побежали по домам, чтобы вернуться оттуда с требующим автографирования мерчем, и рассказы Леннону о том, какой он классный и как все рады его приезду. Моя помощь с переводом была не нужна. Среди хиппарей инглиш неплохо знали аж 5 товарищей, поэтому я с дядей Витей и тоскливо взирающим на происходящее телохранителем звезды присоединились к послу за столом. «Вы их не предупреждали, мистер Ткачев?» — сворачивая пробку столичной, заявил мистер Уилсон. «Не предупреждал», — кивнул я. «Наконец-то вы поверили». «А стоило бы», — буркнул телохранитель, — «если бы его жизнь начала угрожать опасность, мне бы пришлось...» «Да расслабься ты!» — мощно хлопнул коллегу по спине дядя Витя. «Ничего с ним не случится. Выпей с нами лучше». «Я не пью на работе», — высокомерно ответил тот. «Если целый ваш посол на работе пьет, ты чё?» — удивился полковник. «В самом деле, мистер Смит...» неожиданно поддержал посол. «Если с мистером Ленноном что-то случится в СССР, мир им этого не простит. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие от прогулки». «Как много охраны задействовано с вашей стороны?» — спросил он, разливая водку по рюмкам. «Вполне достаточно», — ответил дядя Витя. «За молодоженов», — предложил тост. «За молодоженов», — откликнулись англичане и выпили. Мистер Уилсон занюхал рукавом, он же у нас давно. А мистер Смит оказался слабее, закусив соленым огурцом и принявшись за остывшее пюре с тефтелями. Немного перекусил я, наблюдая, как Леннон продолжает ходить по рукам и фотографироваться. Фотограф на свадьбу предоставляется казенный. Я бы и до кинокамер масштабировал, но смотреть отснятый материал все равно пока не на чем. А пленка реально дорогая и дефицитная. Наконец народ удостоверился, что артист от них никуда не денется, и мы начали организованно веселиться под руководством парторга. Прошло 15 минут, и в зал вернулись все бегунки. Пришлось Джону провести автограф-сессию. К счастью, эта почетная обязанность для него оказалась последней, и свадьба начала выходить на рабочие мощности. Через час мистер Смит, не выдержав накала, позорно вырубился рожей в стол. А мистер Уилсон с презрительной усмешкой расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, как бы продемонстрировав уровень превосходства. Через полтора мы с Ленноном в течение получаса с перерывом на «накатить» распевали битловские хиты, и он заверил меня, что я справился не хуже Маккартни. Далее к работе вернулись штатные музыканты, и мы переместились за стол на очередной раунд тостов и криков «Горько!». Через 2 пьяненький артист немного поплакал, пожаловавшись охреневшим от такого поворота комсомольцам на самого себя, рассказав о том, как винит себя в развале группы. Вопреки договоренности таскал на репетиции Йоко Оно и вообще вел себя непорядочно. После этого пережившая катарсис звезду коллективно утешили, все дружно выпили, и комсомолка-ткачиха 22 лет от семьи коммунистов старой закалки по имени Екатерина, не выдержав, бросилась утешать Джона еще и влажным поцелуем. И я даже не удивился, когда ее штатный бойфренд Юра от обиды врезал Леннону. Выросшив в рабочих кварталах Ливерпуля, артист не остался в долгу и ударил в ответ, что восхитило всех настолько, что драчунов разняли и пришлось пить за настоящий мужской дух. Через 3 мистер Уилсон снял пиджак и аккуратно повесил его на спинку стула, вызвав у меня чисто человеческое уважение. Через 3,5 лучшие друзья жениха решили, что настал идеальный момент для кражи невесты. И мы вместе с женихом удивленно проводили взглядом медленно и неуклюже прошествующие на выход пятерку висящих на почти трезвой ржущей невесте, товарищей на выход. «Что это?» — полюбопытствовал Леннон. Я объяснил. «Идем, я помогу тебе отбить жену», — вызвался интурист, вызвав в зале настоящее ликование. И они вместе с тройкой местных добровольцев сходили на улицу. Через окна было видно, как они неуклюже толкаются с похитителями, валяя друг друга в снегу. Не простудился бы.